еще назвать тебя? С двумя, тремя и четырьмя, а то и больше пробовала. Зачем соседке через дверь ты часто рожи корчила? Она-то добрая душа, тебя б давно прикончила. Такие шоу номера она еще не видела. И вот когда позавчера все с потрохами выложила, да лучше б я не знал тебя, шаболда ненасытная. Я тоже клюнул, как дурак, на ножки аппетитные. И чувства нежные к тебе все время я испытывал. Тебе бы со слонами спать или ты с больной битой? Мало, мало, мало, меня ты доставала. Тебе все клава мало, ла-ла-ла-ла-ла. Мало, мало, мало, такая в жизни клава. А если клаве мало, то мало всегда. Мало, мало, мало, меня ты доставала. Тебе все клава мало. Если клаве мало, то мало всегда.